Эпилог. Камила. Год спустя. «Зачем нужно было идти сюда, чтобы посмотреть рекламный ролик?» — жалуюсь я Элизе. «Я же могу заценить его в офисе, со своего компьютера». «Кто-то, судя по всему, подпортил твой утренний кофе», — подшучивает она. Я бросаю на Элизу недовольный взгляд. Сегодня на ней все ярко-розовое. Этот цвет ей идет. Сегодня ее бодрая натура меня раздражает. Не могу сказать, что не люблю ее, но она реально порой кружит вокруг меня, как пчела. Нет, я просто устала. Рикс сейчас в Штатах, и я не сплю, потому что мы болтаем допоздна из-за разницы во времени. «Ох, влюбленные», — говорит она. «Я все еще виню тебя за то, что ты увела моего будущего мужа. Но на этот раз прощаю». «Только на этот раз». На моих губах расцветает улыбка. «Ты только что улыбнулась? Господи, помоги!» — обращается она к пустой трибуне на Сильверстоуне. «Камила Моретти только что улыбнулась». «Как смешно!» «Спасибо!» Мы проходим еще немного, и я не могу сдержать улыбку, вспоминая, насколько другой была моя жизнь год назад, когда я в последний раз здесь находилась, и как она изменилась к лучшему. Мы съехались с Риксом. Он получил место в Моретти. Теперь он полноценный пилот Формулы-1, о чем всегда и мечтал. Я все работаю на папу, но благодаря Риксу понимаю, что нужно ценить каждую секунду, проведенную с отцом. Мама вернулась с огромной охапкой детей, за права которых она борется. А Джея и Изабелла решили, что в Формуле-1 намного больше симпатичных парней, чем они думали. Теперь они частые гости в паддоке Моретти. «Ну и ну», — произношу я с улыбкой. «Что?» Просто думаю о том, как может все измениться за год. Она гладит свой почти незаметный живот. «А как же?» Ее глаза сияют. «О, смотри!» Она указывает на экран, который повернут к трибунам. Экран замерцал. «Надеюсь, ролик будет офигенным, и мы не зря сюда тащились», — возмущаюсь я. «Все работает!» Раздается голос из динамиков, сопровождаемый постукиванием по микрофону. Но именно этот голос заставляет меня выпрямиться. Лицо Рикса мелькает на экране почти так же, как в рубрике «Якик», но теперь эти эпизоды выходят реже, чем раньше. «Что за...» Я смотрю на Элизу, но она куда-то испарилась. Что-то странное происходит. «Итак, у нас сегодня спецвыпуск «Я козел или красавчик». У меня есть хороший друг, который прислал вопрос и попросил о помощи». Рикс наклоняет камеру ближе к себе и широко распахивает глаза. «Вы готовы?» Чувствую, как у меня на глазах выступают слезы. Отчасти, конечно же. 2 недели без него были невыносимыми, и я очень по нему скучаю. «Итак, вот вопрос. Я козел, если влюбился в самую невероятно умную, красивую и добрую женщину, и уже сейчас планирую вечеринку по случаю нашей помолвки, хотя еще даже не попросил ее руки и сердца». «Что? О боже, этого не может быть! Рикс!» Говорю я, но экран гаснет. Я поворачиваюсь, чтобы отыскать Элизу и вытрясти из нее все ответы. Но вижу перед собой Рикса. Он стоит там, с улыбкой на прекрасном лице, опустившись на одно колено. «Ты должен быть в Остине!» — шепчу я, боясь поверить своим глазам. «Я прямо там, где и должен быть. Здесь. С тобой». Я делаю несколько шагов вперед. Мои глаза наполняются слезами, пока я пытаюсь осмыслить происходящее. «Да, это реальность», — говорит он, будто читая мои мысли. «Я действительно здесь, на колени, прошу свою любимую выйти за меня замуж. Я здесь, чтобы сказать ей, что моя жизнь сильно изменилась с тех пор, как мы встретились в баре. Я чуть было не потерял свою любовь по глупой ошибке. Я здесь, чтобы она взяла карточку действия и вышла за меня. Провела со мной всю жизнь. Мы будем проводить пикники в парках, где это запрещено, и жить безумной, сказочной жизнью, где каждый день — неизвестность. Но мы столкнемся с ней вместе. Гаечка, пожалуйста, выйди за меня». «Безумная сказочная жизнь, да?» «Это не я придумал». Рикс смеется. «А моя жена?» «Жена». Мурашки пробегают по моей коже от этого слова. И от любви в его глазах. «Да, конечно, я выйду за тебя!» Рикс встает на ноги, целует меня, а затем запрокидывает голову и кричит. «Она согласилась!» Раздаются одобрительные возгласы. Я оборачиваюсь, чтобы увидеть всех, кто мне дорог. Как Риксу удалось притащить их сюда? Мама, папа с тростью, Джея и Изабелла. мама Рикса, с которой я так сблизилась за последние 12 месяцев, Мика, Уилс и Джуниор, Элиза. Все, кто имеет значение. Все, кого я люблю. Все, с кем я хочу иметь новые, теплые воспоминания. Победа действительно сладка. Пусть начнутся наши безумные и сказочные приключения.